Часть вторая. Глава первая. Если нашу первую неделю проживания в Китеже можно было назвать напряженной, то следующая по праву заслужила звание тяжелой. Тренировки у Захара напоминали пытку, причем когда мы с Геной осваивали одно направление и становилось хоть чуточку легче, он тут же придумывал что-то новое и мучения возобновлялись. Домой добирались чуть ли не на карачках и так всю неделю, а в это время беловодская зима разгулялась не на шутку. Снег валил ежедневно, но это ничуть не мешало обитателям бесшабашки весело отдыхать. Опять доносилась музыка, а крылья уличных навесов опять распахивались, дабы прикрыть от снегопада пирующих под ними повольников. Никого не смущало, что на дворе рождественский пост. Здесь вообще к религии относились своеобразно, что не так уж удивительно для магического мира. И все же последняя неделя перед Рождеством немного поумерила пыл повольников. Ну а нам с Геной было не до праздников. Каждый день мы отправлялись на тренировки. Если честно, я уже начал втягиваться и доставлял баламуту значительно меньше удовольствия от своих мучений, чем раньше. Человек такая скотина, что привыкает ко всему. Сегодняшняя тренировка будет особенной, если учитывать намеки Захара. Плюс к этому вчера вечером нам привезли готовое снаряжение, так что прямо с утра для домочадцев и Элли было устроено настоящее представление. Товар привезли в коробках, и у нас получалась прямо распаковка в лучших традициях Ютуба. Рассмотрев все части отдельно, публика отпустила нас с баламутом одеваться, а уже затем мы вышли на импровизированный подиум. Основа нашей брони была одинакова. Длинные, до середины бедра куртки из черной кожи с высокими воротниками и кучей всяких кармашков, а также петелек для подвески снаряжения. Широкие пояса для артефактов, как бы встроенные в куртки, являлись дополнительной защитой для живота. И в куртке, и в пояса вшиты титановые пластины, обработанные магией. Выстрел из калаша они не выдержат, а вот пистолетную пулю вполне могут. Кисти рук защищали перчатки с короткими крагами. Ноги прикрывали плотные кожаные штаны с встроенными наколенниками и высокие ботинки на шнуровке. Внешне все было идентично, но набор баламута имел и большую толщину, и специальные крепления для подвески основы ледяного доспеха. Различия начинались в верхней одежде. У меня был длинный просторный плащ из тонкой кожи, который должен был при необходимости прикрыть все, что навешано на куртке и закреплено в набедренных кобурах. У Гены нечто похожее на сюртук до колен, чтобы полы не мешали бегать. Отличались и головные уборы. Себе я подобрал настоящую ковбойскую шляпу, широкополую и кожаную, а вот баламуту поначалу предложили нечто совсем уж непотребное. Чтобы защитить все его тело, нужно было прикрыть еще и голову, так что первая примерка чуть не сорвалась из-за скандала. То, что сунули в руки моему другу, явно задумывалось как аналог балаклавы, но в кожаном исполнении сильно напоминало аксессуар для любителей садомаза, только змейки на отверстии для рта не хватало. Гена порывался набить морду горе-скорнякам, но моя идея примирила его с действительностью. Все это добро, включая горемычный шлем, было пошито из кожи некоего птера радикального черного матового цвета и стоило неприлично дорого. Но экономить на безопасности станет разве что идиот. Кожа птера не только блокировала некоторые виды магических атак, но и удар ножа выдерживала без особых проблем. На публику сначала вышел я, сорвав искренние аплодисменты, а вот когда появился баламут, народ даже как-то притих. Особо меня повеселила волна возбуждения, пробившая защитный амулет Греты. Похоже, после полигона произойдет обкатка костюма уже в их спальне. В кожаном сюртуке к публике вышел монстр с лицом японского демона, хотя и без странных усиков, которые так любят цеплять на свои маски островитяне. Я даже на секунду пожалел, что отказался от похожей маски для себя. Нужно будет заказать отдельно, дабы соответствовать. Впрочем, все это сущее ребячество, и если не смогу прикрыться щитом, никакая маска мне не поможет. А Гене она нужна, чтобы попросту не обморозить лицо. Дабы не затягивать со смотринами и уберечь Грету от проведения обкатки Гениного костюма прямо сейчас, я разогнал зрителей и утащил Барабаша в его подвальчик. Сегодня наш первый выход на основную площадку полигона, так что нужно забрать последние пункты из списка Захара. «Только не говори мне, что еще не закончил с прищуром», — сказал я Барабашу, но в ответ патологический лентяй лишь лучезарно улыбнулся. «И не скажу. Все готово, как заказывали». Широкий жест артефактора заставил меня перейти к его вечно захламленному столу. «Так, нетрудно догадаться, что наши с Геной цацки выложены в ряд на специально освобожденном краю стола. Чтобы не мешать процессу полного снаряжения, я снял плащ. А Гена вдобавок еще и стянул с себя не очень устраивавший его шлем. Начали с баламута. Ледяной доспех встал на свои места как родной. Благодаря стараниям артефактора он не выделялся на фоне кожи Птера, потому что был покрыт темной эмалью. Метательные ножи Гена разместил в зажимах сам. Сбруя рывка легла вторым слоем. Посоветовавшись с Захаром, мы все же переместили жутковато выглядевший тесак со спины на правое бедро, а пара пистолетов, с которыми Гена не хотел расставаться ни за какие ковришки, переехала на его живот. Остальную мелочь типа молниевика и паука просто распихали по кармашкам интегрированного в куртку пояса. Завершал композицию такой же, как у меня, вепрь. Правда, я любил таскать с карабином барабан, а Гена предпочитал рожки. Наш огнестрел тоже претерпел кое-какие метаморфозы. Кожух, закрывавший ствол почти до середины, таил в себе инициирующие артефакты, рядом с которыми мой старый тройничок смотрелся блекло. Но и жрали такие приблуды столько, что пользоваться ими нужно очень осмотрительно. Оба наших карабина и Генины пистолеты были защищены от внешнего воздействия вязью из истинного серебра. «Чувствую себя запряженным конем», — пробурчал Гена, но на самом деле он в кои-то веки чувствовал себя в своей тарелке. «Хорошо, хоть немеренным», — невпопад пошутил барабаш и тут же заткнулся, увидев перед носом кулак в черной коже перчатки с контрастными шипами на костяшках. После всего этого мое облачение прошло как-то обыденно. Мелкие артефакты распихали по кармашкам пояса, дополнительный наруч на правую руку чуть разбавил готичную картинку своим серебристым блеском, тяжелый разрядник зачернить не получится при всем желании. Под него даже пришлось доплачивать за укрепление рукава куртки, иначе долго бы он не продержался. Стандартный артефакт силового щита на фоне ледяного доспеха вообще терялся. Пусть подделка барабаша и уступала по мощности творению старых мастеров, но зато этот щит был значительно гибче и позволял создавать силовое поле различных форм и размеров, от метрового диска до сферы, за которой я мог укрыть троих человек. И опять же, все упиралось в количество энергии, и тратить ее нужно осторожно, а то никакой дыхалки не хватит. Из немагического оружия у меня был вепрь и насильно впихнутый пистолет в набедренной кобуре. Вроде все. Снова надев плащ и поправив шляпу, я перевел взгляд с Гены на Саню. «Не все», — чуть помявшись, сказал артефактор. «Денег не дам», — тут же отреагировал я. От воспоминаний, во сколько мне обошлась вся эта красота, настроение портилось моментально. «И не надо», — вставил барабаш. «И серебра тоже не дам», — прекрасно понял я, к чему он клонит. «Но там всего лишь чуток, граммов 40». В голосе артефактора прозвучали просящие нотки. У Сани явно случился творческий припадок. Лишь он способен побороться с ленью и разгильдяйством артефактора. «Ладно, вещай», — со вздохом разрешил я. «Помнишь, ты хотел расплавить трофейный пистоль?» — с хитрым прищуром спросил барабаш. «Похоже, прибавки в серебре не предвидится, а наоборот, намечается растрата», — выдвинул я не самое приятное предположение. «Да», — радостно подтвердил мои подозрения барабаш, — «я придумал, как переделать его под тебя». «Получится убойная штука, эдакий мини-гранатомет!» «А мне?» — влез в разговор оружейный маньяк Баламут. После ритуала он распространил свою страсть к обычным стреляющим железкам на артефактное оружие, которое стоило несоизмеримо больше. «Рука в солидоле!» — уже всерьез разозлился я. «Гена, ни одна любовница Людовика XIV не обходилась так дорого казне Франции, как ты, нашему общику, уймись уже! А ты, безумный ученый, доделывай свой гранатомет и после этого начинай принимать заказы со стороны. Хватит сидеть на моем загривке и переводить чужое серебро». В общем, расстроили они меня своими хотелками, так что из подвала я выбирался хмурый, раздраженный, причем ненароком расплескал свое настроение. Мои домочадцы притихли и быстро занялись повседневными делами. Элли уже не было, она задержалась лишь на представление и упорхнула на работу, поэтому разводить политессы было не с кем. Захватив Вадика, мы проследовали к броневику. Наш Юнга выглядел немного разочарованным, оно и понятно. Мы с Геной в обновках словно сошли со страниц комикса, а ему досталась лишь жилетка, да и ту приходилось прятать под пуховиком. Закрепив карабины в специальных зажимах, мы расселись по своим местам. Вадика уже давно натаскивали как запасного стрелка, так что он занял кресло у пульта управления башней. Дорога до полигона стала для нас настолько обыденной, что никто уже не пялился в окна. Да и на проходной пропускали почти без задержек. Дружинник лишь заглядывал внутрь, чтобы поздороваться и проверить, не везем ли мы кого-то лишнего. Еще один тренировочный день, как обычно, начался в бункере Захара. Старый инструктор проверил наше снаряжение, немного поворчал, но в целом одобрил. Затем мы размялись. Пока тактические связки отрабатывали, так сказать, на холостую. Стреляли и лупили конструктами только в специальные мишени. Но недолго нам оставалось сдерживаться, ведь сегодня перейдем на главную тренировочную площадку полигона. Там можно уже не бояться повредить стены и позволить себе разойтись на полную катушку. Но перед тем, как мы покинули логово Коршуна, он провел еще одну лекцию. «Баламут, я заметил, что ты постоянно тянешь одеяло на себя». «А это плохо», — встретил Гена в штыки намеки инструктора. «Плохо», — жестко надавил Захар. «И дело даже не в рисунке боя. Да, у тебя опыта больше, а еще наглости и дури, но решать все же должен демон. Потому что именно ему отвечать за последствия. Теперь ты», — повернулся он ко мне. «В тебе есть необходимая жесткость и хватка, но при этом много лени и осторожности. А еще ты привык потакать этому шустрику». «Да, благодаря наручам вы чувствуете друг друга в бою, как мало кто в этом городе. И именно поэтому тебе легче отдать инициативу Баламуту. Это плохо. И дело не в том, что ты маг, а он нет. Дело именно в ответственности. Так что держи вожжи крепче и не бойся обидеть друга, потому что обидчивость — это слабость. А слабость в нашем деле ведет к чему?» «К смерти», — хором проворчали мы с Геной формулу, которую Захаров вбивал в нас все эти две недели. «Молодцы», — хмыкнул инструктор. «Что же, пора переходить в песочницу для взрослых мальчиков». Захар по-прежнему плотно закрывал свое ментальное поле, но какие-то крохи злобного предвкушения все же просочились, и это мне откровенно не понравилось. Проследовав за ковыляющим инструктором, мы добрались почти до периметра базы, где под одним из самых больших валов располагался просторный бункер. Обширное помещение могло удовлетворить любые тренировочные требования. Ближе к входу располагалась классическая арена с местами для зрителей. Чуть дальше – площадка с кучей хлама в качестве препятствий и укрытий, где наверняка сходились друг с другом отряды. В средней части вытянутого помещения была создана имитация переулка с парой мусорных контейнеров и бутафорскими арками и дверьми. А вот у дальней стены виднелись окна непонятно как оказавшегося под землей трехэтажного кирпичного дома. Там явно отрабатывались штурмы зданий. Стены всего подвала были испещрены защитными рунными цепочками, но, несмотря на это, там хватало выбоин в сверхпрочном бетоне. Похоже, здесь действительно можно не стесняться в работе с магией. «Нравится?» — горделиво спросил инструктор. «Масштабно», — высказался Гена за нас обоих. «Есть где разгуляться». «Вот и разгуляйтесь. Гарантирую, что через час будете выливать пот из сапог». Уловив волну удовлетворения от друга, я повернулся к нему и ядовито сказал: «Вот не зря тебе тогда сделали такой намордник. Признайся хоть самому себе, что ты мазохист». «Не, я садист. Просто то, что делает меня сильнее, принимаю с радостью», — вызывающе ощерился мой друг. «Вот все мазохисты так и говорят». Пока мы стебались друг над другом, из-за разваленного сарайчика на площадке для групповых игр вышла компания дружинников. Судя по всему, они как раз закончили групповую тренировку. Захар подгадал наш приход по завершении их занятий. Только непонятно, хотел ли он, чтобы мы все же пересеклись, или это простая случайность. «А это что, заряженные клоуны?» — спросил идущий впереди компании дружинник Дар. Его принадлежность я определил не только по мощной энергетике, но и по кольчужным вставкам на камуфляже. Они имели более массивное плетение и цветом отличались от вставок на форме дружинников недров. В этой компании был еще один маг-пустышка, но кряжистый мужик в возрасте сохранял спокойствие. «Хорошавин, тебе что-то не нравится?» Выпустив легкое облачко раздражения, спросил Захар. «Да, мне не нравится, что всякие крысы поганят собой место, где постигают воинское искусство нормальные бойцы». «Ладно, ряженых клоунов я еще мог понять. На фоне пусть и странной для взгляда землянина, но все же относительно строгой формы дружинников, наши наряды смотрелись как минимум необычно. И все же мне почему-то казалось, что будь у этого говоруна деньги, он бы и сам не отказался от подобных обновок. Уловив порыв Гены, я тут же отзеркалил ему предупреждение. Захар прав. В этом наезде главной целью являюсь именно я, и разруливать тоже мне. «У тебя какие-то проблемы, служивый?» Увы, реагировать на мои слова он не стал и продолжал смотреть на инструктора, словно нас с Геной здесь вообще нет. Опять пришлось тормозить друга, чтобы не влез в драку. «Захар, ты же знаешь, что из-за него уволили одного из наших братьев», — продолжил бузить маг. «Мне твой княжеский халуй не брат», — прорычал набычившийся Захар. От него явственно повеяло угрозой. «Тому, кто взял жирные деньги, в дружине не место». «Это ему здесь не место», — не унимался дружинник. «Кто сказал?» — фыркнул Захар, как-то слишком быстро успокоившись. «Он так же работает на посадника, как я и ты, так что имеет право здесь быть». «Значит, как равные и коллеги мы можем решить наш спор в кругу?» Понятно, чему обрадовался провокатор. «Попробуй», — заявил инструктор, что я совсем не ожидал от него услышать. Мне этот разговор сразу не понравился. А вот Гена, скотина такая, аж возбудился. Отступить при подобном раскладе не получится, даже появись у меня такое желание. Но его не было. Опять навалилась ярость, а в плане желания осталось лишь стремление причинить этому уроду боль, и желательно вместе с телесными повреждениями. «Давайте в круг!» — без лишних расшаркиваний приказал Захар и добавил, весело глядя в глаза дружиннику. «Или ты уже передумал?» «Что? Я?» — задохнулся от возмущения маг и, скрипнув зубами, направился к площадке, которую я раньше назвал «Ареной». «Что это было?» — прошипел я сквозь зубы Захару, когда он подошел ближе. «Хороший урок для того!» — с видом греческого философа изрек Коршун. «Кого сейчас будут валять по песочку? Постарайся, чтобы это был не ты». Круг арены действительно оказался засыпан слоем песка. Пока я шаркал ногой, проверяя толщину слоя подсыпки, мой соперник уже встал на противоположной от меня части круга, а за его спиной собралась группа поддержки. Захар не стал входить в круг и не дал сделать этого Гене. «Правила стандартные. Оружие — только тренировочные разрядники. Вспомогательные и защитные арты по желанию». Мне показалось, или вспомогательные артефакты инструктор упомянул с неким подтекстом. Если вспомнить, что к таким конструктам относится и паук, то можно сделать определенные выводы. «Может, не будем палочками тут мериться, а сойдемся по-взрослому?» С подначкой в голосе небрежно поинтересовался мой соперник. «Или кишка тонковата, стукачок?» «Угу». На такую подначку я даже в детском саду не велся, чего уж говорить об этой ситуации. Мощная защита коллеги-мага не могла сдержать его ненависти ко мне. Сразу возник вопрос, с чего он так взбеленился? Кем ему приходился уволенный из-за стычки со мной офицер? Очень надеюсь, не любовником. Вопрос, конечно, интересный, но сейчас важнее понять, какой талант достался этому магу-пустышке. В общем, из-за напряженных размышлений у меня не было возможности достойно ответить на подначку, да и желание отсутствовало. Зато оно возникло у Захара. «Хорошавин, ты сегодня что, головой ударялся? По-взрослому будешь сходиться с работницами борделя. А если хочешь доказать свою крутость, я тебе дам рекомендацию к ошаговцам. Вот где все по-взрослому». Об этих ребятах я уже слышал. Особая штурмовая группа работала только на самых опасных заварухах, включая случаи, когда истинные маги слетали с нарезок. Там служили только маги. Хорошавин знал об ошаговцах явно намного больше моего. Вон как побледнел. «Да не, Захар, я просто предложил». «А я просто сказал, куда ты можешь пойти со своим предложением. Если не хочешь к смертникам, то иди в бордель, но не заставляй меня выслушивать твой бред. Лови!» Запущенная коршуном палочка едва не угодила в лицо Хорошавину, но он ловко ее перехватил. Мне дуэльное оружие беловодских магов Захар передал из рук в руки и, чуть придержав, предупредил. «Он быстро пойдет в клинч, так что не лопухнись!» В ответ я лишь пожал плечами, забирая окованную серебристыми кольцами, изрезанную рунами палку из сердцевины баобаба. Нелепая штука. Мало того, что неудобно работать, постоянно выворачивая кисть, так еще и чувствуешь себя, словно ты не реальный маг, а пришибленный косплеер, решивший закосить под Гарри Поттера. «Начинайте по сигналу гонга!» — громко сказал Захар. «Готовьтесь!» Этот приказ уже так въелся в подсознание, что энергетический вдох мое тело начало делать за мгновение до полного осознания. Времени у нас было достаточно, поэтому, когда гулко ударил гонг, я чувствовал себя раздутым от энергии воздушным шариком. Как и говорил Захар, Хорошавин сразу пошел вперед, резкими движениями запуская в меня короткие, похожие на выстрел из бластера имперских штурмовиков, росчерки пробойника. Все удалось принять на активированный щит, но в том-то и суть пробойника, что щиты он протыкает лучше любого другого конструкта. Пусть до тела доходят в лучшем случае болезненные уколы, но и это не особо радует. В действиях дружинника чувствовался опыт, именно потому, что он работал палочкой почти как теннисной ракеткой. Мне же приходилось направлять артефакт на соперника и целиться. В итоге он успел пальнуть в меня раз пять, получив в свой щит только два ответных разряда. Концентрация на прицеливании сыграла со мной злую шутку. И заметить не успел, как соперник оказался почти вплотную. Я тут же пропустил скользящий удар в скулу с левой. От второго удара правым кулаком с зажатой словно кастет палочкой увернулся только благодаря тренировкам с баламутом. Хорошо хоть научился уклоняться и отводить удары, а ведь мог же перенять у него намного больше. Вот и страдай теперь. От третьего удара пришлось уходить в перекат, иначе получил бы в висок. Шляпа слетела с меня и сиротливо осталась лежать на песке, к тому же этот гад еще и наступил на нее. Хорошо хоть обруч сидел на голове, как влитой. Но вот никак у меня не получалось довести себя до ярости в этом пусть и очень странном, но все же тренировочном бое. Еще один перекат, теперь уже по вертикальной оси, развернул меня спиной к болельщикам соперника, а последовавший тут же мощный удар ногой в живот запустил в их сторону словно снаряд катапульты. Только пролетев метров пять, я понял, что Хорошавин присовокупил к удару ногой еще и рассеянный таран. Но это вроде не против правил. Такие тараны считаются вспомогательными артефактом. Прокатившись по арене, я собрал на себя немало песка, даже в рот попало. И вот после этого во мне наконец-то проснулась ярость. Из переката вышел в низкую стойку раскорякой и с ненавистью посмотрел на противника. Тот замер в ожидании увидеть мое искаженное болью лицо, но просчитался. «Спасибо вам, мастера-скорняки. Титановые вставки на животе и мне здоровье сберегли, и соперника позлили. По его яростно блеснувшим глазам стало понятно, что теперь меня будут бить исключительно по морде». Дружинник тут же ринулся воплощать в жизнь задуманное, но этой заминки мне хватило, чтобы не только разозлиться, но и начать думать. Я сорвался вперед с низкого старта, даже не думая использовать пробойник, и лишь принимал на щит разряды противника. За мгновение до казавшегося неизбежным столкновения я активировал паука, и силовые нити подбросили меня вверх, так что разошлись мы на разных уровнях. Уже в полете я активировал щит, обрубивший силовые нити, а как только наши с Хорошавиным тела оказались слишком близко от соприкосновения, оба силовых щита. Я тут же постарался оплести нитями вновь активированного паука тело пролетавшего внизу дружинника. Зацепиться за человека, если на нем нет браслета опричника, сопряженного с твоим, очень трудно. Нити скользили по нижним, самым плотным слоям ауры. Но тут на помощь приходит петля, изобретенная мной и опробованная в драке у ресторана. И это вам не фунт изюма. Я потратил 3 месяца, чтобы научиться вить такие петли. Приземлившись перекатом, я снова раскорячился в максимально устойчивой позе и влил максимум энергии в натянувшуюся нить. Повинуясь моей воле, она перестала растягиваться и стала жесткой. Меня чуть качнуло, а вот Хорошавину было намного хуже. Прямо в полете его не такое уж маленькое тело резко дернуло за шею, взбрыкнув взлетевшими в воздух ногами, дружинник жестко приземлился на спину. Разрезающий нить магический щит он восстановил мгновенно, но было уже поздно. Рыча, как разбуженный в январе медведь, Хорошавин заворочился на песке, я на всякий случай сделал короткий вдох, подкачивая энергетический запас, и очень правильно сделал. Меня спас мой талант. Разорвавшие его ментальную защиту протуберанцы ненависти показали, что у дружинника напрочь сорвало тормоза. Так что выставленный мною щит максимальной толщины оказался очень кстати. Через мгновение в него влетела какая-то странная, сочащаяся зелеными брызгами нитевидная, точнее канатовидная молния. Мой энергетический запас начал таять с пугающей скоростью. Еще пара секунд, и щит схлопнется. Выяснять, что будет, когда эта дрянь ударит в меня, совершенно не хотелось. План родился в голове, когда я ощутил, что баламут сейчас ринется вперед. Я не стал его останавливать, а наоборот, активировал на нем и рывок, и ледяной доспех. Себе оставил сущие крохи энергии, лишь бы удержать щит, пока Гена не пролетит надо мной, что и случилось через мгновение. С невнятным, наверняка матерным рыком мой друг практически пробежал по моему благоразумно распластавшемуся на песке телу и принял на себя удар зеленой молнии. Еще через секунду он со стремительностью профессионального регбиста врезался в Хорошавина, усиленный рывком толчок массивного тела отправил нашего недруга в полет, закончившийся в группе поддержки. Гена встряхнулся, как собака, и на песок полетели целые куски ледяной корки. Его щит сумел не только развеять атакующее заклинание, впитывая его силу, но и высосал энергию из всего пространства на арене и немного вокруг ее. «Назад!» — крикнул я, сосредоточенно собирая крохи энергии мучительно медленно восстанавливающегося магического фона. «Еще на пару минут ледяной доспех будет бесполезен, так что нам придется прятаться за моим щитом, и, учитывая куцый энергозапас, толку от него будет мало. Но делать что-то нужно, так как дружинники по другую сторону арены начали тянуть в себя энергию, к тому же все разом». «Сейчас нас будут убивать», — выдохнул я, обходя Гену, и остановился перед ним. И тут Коршун показал, кто в этом доме хозяин, причем полновластный и очень злой к неадекватным гостям. Как открылись бойницы в стенах, я не заметил, зато отчетливо услышал оглушающие стаккато пулеметов. Смена характера угрозы изменила и инициативное звено в нашей паре. Гена тут же навалился на меня, сбивая с ног. У него эти звуки активируют рефлексы на уровне врожденных. Пугались мы зря. В нас ничего так и не прилетело, но пули свистели, как на поле боя. Дружинники тут же попрятались за препятствиями тренировочного полигона и собственными щитами. И только Захар, как бог войны, спокойно шествовал по песку арены. Здесь он владел всем, включая скрытые в стенах пулеметы, которыми Коршун управлял через обруч удаленной связи. Может, с плохо сросшимися конечностями атакующие артефакты слушались его хуже, чем раньше? Но с головой, да и с силой воли у старика все по-прежнему на уровне. Даже его крик звучал как глаз громовержца, явно усиленный магическим способом. «Вы совсем страх потеряли, убогие? Смертная свара в моем доме? Думаете, если Захар стал меньше рычать, то зубы вовсе истерлись, а ну выдохнули все?» А слушаться этого приказа я не рискнул, впрочем, как и дружинники. Причем все применили один и тот же способ, который я выучил не так давно. Вся энергия насильно ушла в сферический, самый энергозатратный щит. От такого надругательства он заискрился сетью молний. Со стороны казалось, что и меня, и моих недругов на мгновение окутало искрящееся сияние. Мой энергетический запас опустился до уровня чуть ниже, чем в состоянии покоя. «Хорошавин», — продолжил свою речь Захар, — «ты доигрался! Теперь пойдешь к ошаговцам не добровольцем, а штрафником. И молись, чтобы за следующие полгода никто из истинных магов кукухой не повредился, а то будешь ковылять до конца жизни, как я, и это в лучшем случае». Пока главный инструктор полигона разносил дружинников, я подобрал шляпу, не забывая внимательно мониторить ментальное поле. Когда люди испытывают сильные чувства, то их не способны удержать даже сильные артефакты. Вот и сейчас группа провинившихся обильно сочилась разнообразными эмоциями. Что самое интересное, Хорошавин, кроме страха, испытывал какую-то долю растерянности, причем ненависть в этом коктейле, если и была, то в незначительных пропорциях. Это, конечно, интересно, но ведь не подойдешь, не спросишь, не заводил ли он недавно знакомство со странными дамочками. Да и самому нужно об этом думать поменьше, а то, как выразился Коршун, недолго и кукухой поехать. Пока с возникающими проблемами, пусть даже созданными искусственно некими недругами, удается справляться. Вот и будем исходить из того, что наша компания «Орешек крепкий» и особо переживать не стоит. «А теперь пошли вон с глаз моих!» — закончил свою речь Захар, нервно сверкая глазами. Но когда последний дружинник выбрался из подземного помещения, старик устало присел на раздолбанный резиновыми пулями ящик. То, что все же просочилось через его защиту, дало мне возможность провести простейший анализ. «И что это было, дядька Захар?» «Хитрая задумка», — не стал отнекиваться инструктор, «от которой нам обоим вышла только польза». «Ну, не знаю», — потирая ссадину на скуле, сказал я. «Зато я знаю», — более строгим голосом ответил Коршун. «С Хорошавиным ты бы по-любому схлестнулся, но бог знает где и с непонятными последствиями. А тут все вышло у меня на глазах и под моим контролем. Да и мне было полезно напомнить этой своре, кто здесь медведь, кто куница, а кто белка тупая». «Надеюсь, белка это не обо мне», — со вздохом сказал я, присаживаясь на лежащее колесо от броневика. «Не», — хмыкнул Захар, — «ты что-то типа бобра, которого нужно пару раз ткнуть палкой, чтобы он начал кусаться». Мы втроем рассмеялись, скорее, чтобы сбросить напряжение, чем оценивая незамысловатую шутку старика. «Кстати», — встрепенулся он, — «мне кто-то обещал пир горой, да с медовухой». «Было дело», — кивнул я. Действительно, после посещения горхрана как-то постоянно не получалось посидеть со стариком. То у него дела были, то у меня. «Может, сегодня?» — спросил он. «Устал я что-то и телом, и душой. Расслабиться нужно». «Не вопрос», — отреагировал я. «А чего мяться? Медовуха в подвале, точнее, в его закрытой от барабаша части. А супруги Чо упомянутый пир горой организуют, даже не запыхавшись». Так оно и вышло. Захар резко свернул свой рабочий день, поломав при этом кучу графиков, и когда мы доехали до нашего дома, стол уже был накрыт. При этом загрузка яствами только начиналась. В общем, живший кучу лет бирюком Коршун был впечатлен. Я давно уже начал замечать, что сложившаяся в нашей маленькой коммуне обстановка очаровывала людей своим уютом и простотой нравов. На эту удочку попались и молодой истинный боярин, и старый маг-инструктор. Да что уж там, я и сам прожил без этого большую часть жизни, поэтому получаю удовольствие не меньше размякшего старика. Если честно, я думал, что Батон Оливан и Анджей вовлекут Захара в свою компанию, но получилось по-другому. Выползший из подвала на запах еды, а главное медовухи, барабаш, сначала сцепился с Захаром по поводу какого-то непонятного артефакта, а через полчаса они уже болтали, как закадычные друзья. Из их разговора лично мне было понятно от силы третья часть сказанного. В общем, все прошло насыщенно и по-домашнему. Приехавшая с работы Эльвира влилась в эту обстановку так же органично, как порция взбитых сливок смешивается с хорошим кофе. Обстановка была настолько умиротворяющей, что мы с Элей не стали устраивать постельное родео, а просто уснули в обнимку, словно прожили вместе пару десятков лет.